Это сегодняшние снимки со спутника. А где штат Мичиган? Он куда-то бесследно пропал. Нам срочно нужно принять меры по поиску этого штата, потому что мы не сможем долго держать это в тайне от нашего народа. А как там этот парень, который все находит? Агент Филатов куда-то бесследно пропал. Он лучший? Он один из лучших по этим находкам. Давайте задействуем тот же ресурс для поиска. Возможно, там же и найдем нового агента. Я надеюсь, это останется в тайне до находки. Черт возьми, на этот раз он потерял штат. Он там совсем головой поехал. Приятного просмотра. Алло. Алло, да, пропущенный. Повторите, пожалуйста, говорю, пропущенный от вас. Здравствуйте. А по поводу кода набирали вас? По поводу утери по объявлению, я так правильно понял? Ну, да. Можно я, давайте я сейчас припаркуюсь вам, через буквально 2 минуты наберу. Да. Хорошо, спасибо. Алло. Алло, да, здравствуйте. Вы звонили, говорили, нашли, да, вещь мою, да? Да. Мичиган, да? Все верно? Да. Я просто за городом был, извините, там сеть плохо ловит, я вот только сейчас пропущенную увидел. Да, я в принципе вот сейчас уже приехал, хотелось бы договориться, да, как бы забрать, какое вознаграждение хотите за него. Ну, где вы сейчас? Я сейчас на Троещине. Ну, давайте возле маркета встретимся на Троещине, удобно вам будет? Да, вот давайте назначим, возле какого? Ну, где вам ближе, я подъеду, я таксистом работаю, мне разницы нет, я подъеду к вам, как на заказ, отдам, да и все, разгружу, уйду. Тут уже плюдное место было, там большой маркет какой-то такой, более-менее, чтобы людей побольше лошадь, я был спокойнее, там не претензий, там да он не... Ну, большой маркет, ну я не знаю, ну АТБ, но он небольшой, я не знаю даже какой бы... Ну, если возле АТБ, там обычно людно. Ну, да, знаете, там по Шевченко, там, получается, Шевченко с Вашингтонской пересекается, и ну, там... Да, я знаю. И там, где, получается, там два АТБ, и давайте возле того, которое возле вот там Белый дом стоит, давайте та, которая возле Белого вот этого дома стоит. Хорошо. Вы скажите, по моей вещи, как целое, целиком нашли, рабочее, не ну, все нормально там? Все там целое, все в порядке, я только сразу вас предупреждаю, если все-таки были там какие-то деньги... Там, ну, да нет, ну я понимаю, денег никаких не было, мне только вот в Мичиган вернуть, да и все, в принципе. Вы скажите по времени, когда вы... Скажите, что вы дадите? Я не знаю, честно, я думал 1500 гривен, вот я готовил, то есть я на многих форумах давал объявления, я... Добро. Как вас устроит? Да, договорились. Ну, в принципе, и немного, ну и так, чтобы не обидеть, в принципе... Ну, во всяком случае, да. Ну, по-людски, там, да. Через 7 минут. Это вы лично, да, подвезете? Да. Как вас зовут, извиняюсь? Только давайте так, подъедете один, там, чтобы без друзей. Нет, я один, да, да. Или там каких-то дружков сбитых. Не. Я порядочный в этом, в этих вопросах, не переживайте. Вы, как вас зовут, извиняюсь? Саша. Саша. Саш, давайте минут через 15, вас устроит мне пока деньги снять. Через 7 минут могу быть там. Я просто через 15. Давайте через 15 все-таки минут, чтобы я успел и деньги снять. Я подъеду, когда наберете меня, я буду ждать. Подождете, да? Спасибо вам, Саш, большое. Да. Давайте, я тогда сейчас, да, деньги сниму и подойду мне минут 15. Все, добро. Угу. До свидания. Алло. Алло. Да. Я пешком подойдешь? Да, я пешком, я же говорил. Я говорю, ты в чем посади ты? Я в джинсовых шортах и в майке. Ну, она такая сероватая. Ага, я понял. Это самое. Я просто смотрю, ты кому-то звонишь. Я думал, может, ты в полицию там уже отзвонишь. Нет, я же вам звонил. Да, я понял. Я просто еще написал, смотри, там, чтобы ни скандала, ничего не было. Да, где ты, далеко уже или на месте? Я на парковке вот на месте стою. А, все, подходи ко входу, смотри, к тебе сейчас подойдет девушка, ее зовут Оксана. Так. Она подойдет, тебе отдаст ключи, достанешь там, посмотришь, и все нормально, все ничего не испорчено, в том состоянии, в котором он был. Там, все нормально. Поблагодаришь ее, ты себе пошел дорога. Себе там, в какую машину садиться, там, номера не записывай, там, за нами не идти, хорошо? Да, так, а куда мне подойти? Мне вот вовнутрь, да, зайти? Или где, да, где Оксана? Да, зайди там, возле терминала, встань, чтобы она тебя увидела. Она сейчас к тебе подойдет, отдаст тебе, ты достанешь, посмотришь, проверишь все, чтобы все было нормально. Я с тобой буду на связи, буду слышать, как ты с ней разрываешь, там, все. Угу. Оксана зовут. Да. Да, Оксана, да? Угу. Меня Сергей зовут. Да. Так, Саша. Он сорка, где-то вот. Алло. Да. Так, все, вот, я стою, скажите, что в шортах джинсовых, в серой майке. Ну, да, возле терминал встанет на тебя, чтобы сразу увидел. Ну, вот этот айбокс или как его, да, вот я возле него. Да, возле, что встанет, все. Иди, подожди, пока он выберет, что машина, понял? Да, да, да, Саша. Это самое, ты пока не смотри, она у тебя наличку из другой не будет, ну, может, купюры меченые, может, номера переписанные, там люди разные бывают. Нет, Саш, мы же общались, я порядочный. Вадафон. Алло. Да-да-да, я порядочный, вот этого всего не будет. Что здесь проблем? Набирай на терминале оператор Водафон. Мобильная связь Водафон, правильно? Да, мобильная связь Водафон по номеру 095. Вперед далее, нажми, проверяй данные. Обработка данных идет. Так, Саш, мы общались, вы скажите, целое все, вот мне вот это вот важно, чтобы я как кота я в мешке не взял. Месте, я все, кроме денег, я говорю, денежку, но только это самое. Смотрите, чтобы все, прям комиссию, чтобы не снимала, чтобы ровная сумма упала. Представляете, чтобы она видела, она сейчас подойдет с белым пакетом, станет за вами в очередь, посмотрит на экран, все нормально, отдаст вам. Саш, с комиссией я ровно столько... Саш, я ровно столько взял, сколько вот мы договаривались. Девочки, ну, знаете, там, не допросов, не распросов, там... Да-да-да. Алло. Да-да-да, вставляю. Сейчас. Так, Саш, тут комиссия получается 102 гривны, к оплате 1398. В принципе, можете сказать девушке, чтобы подходила. Все, она жена, оплатить, или чек, выходи на улицу, чтобы она тебя увидела. Я тебя прошу, не вздумай, какой-то скандал, трубку не ложи, чтобы я слышал, как ты с ней разговариваешь. Так, сориентируйте, пожалуйста, что, как делать, она, ждать ее, да? Оплатить, нажима, да, нажима, оплатить. А вы же сказали, она подойдет. Она подойдет, да, она на пороге уже стоит. Она увидит тебя с чеком, чистым, только обязательно. Ага. Помню, на чем ему надо предоставить чек будет. Так. Чек возьмите. Саш, так. Точно все нормально? Ну, посмотрите, ну, Мичиган, нет, все правильно, я нет, то беру. Нет, я вам дал слово, Максим, я заинтересован в том, что все было, чтобы в дальнейшем не было никаких ни претензий, ни разборок. То есть там все нормально, без дефолта, без, ну, то есть вы как взяли, так и возвращаете. Вы же порядочный человек. Да, в том же состоянии, я вам дал слово, да. Так, единственное, что если были крупная сумма денег, сразу, понимаете, их не вернут. Главное, чтобы в нем дефолта не было, и все, это главное. Чтобы хотя бы вот как было, вот таким вот и верните, и все. То есть да, то, что там было... в состоянии как было, то мы же и возвращаем, я вам даю слово. Все, я понял, мы же возле того ТБ, возле Белого дома, да, вот этого вот стоим, да, правильно? Да, мы же как бы заговорили, возле Белого дома, но сразу сейчас к вам подойдет на пороге. Все, просто я переживаю, вы тоже меня поймите, не потому что... Еще спасибо нам, скажите, будьте благодарны. Вам, да, вам спасибо, вам бесконечно, на самом деле, благодарность. Что мне сейчас, Саш, делать? Все, оплатите, это самое, нажимайте оплатить и берите чек. Чек возьмите, чек отдаю, это самое, покажете. Чек взять, да? Да. Так... Так, чек брать, да, с собой? Да, чек возьмите, увидите, держите его перед собой. Так, все, взял, куда идти? На пороге, стойте, выйдите на улицу на порог. Так, вы, вот сейчас. Так, да, где она? Алло. Да, сейчас я наберу, скажу, чтобы подошла, секунду. Не отключайтесь только, я вас умоляю. Да, Саш, алло. Алло, это сама. На чеке время мне скажите, чтобы я оператору сказал, чтобы он мне подтвердил, что да, действительно, платеж прошел. Так, 15-27. Подождите секундочку. Номер, вы же правильно там или все, да? 095-548-96-37. 96-37, вот в чеке номер. Да, номер терминала. 1-4? 8-8. Саш, а девочка где, вы сказали, просто подойдет? Ну, сейчас она подойдет, да. Я вам говорю, я сейчас проверю, просто это сам. Я позвонил, сказали, еще не приходили, не было. Вот написано 1527, номер терминала 1488. Вот, я стою возле АТБ, который возле Белого дома, вот как мы и договаривались. Я со своей стороны все сделал. Вот, и на чеке... Да, сейчас дойдем до этого, Саш. И на чеке написано, чтоб я голове говяжьей энциклопедию на зону передал, туда передачку, чтобы он читал, развивался и знал, хорошо, что такое Мичиган. Хорошо. Как хорошо, ты на это смотришь? Передам его. А куда передавать, Саш? Малый, что-то сорвалось опять. Алло. Малый, не слышно, я сейчас перезвоню. Алло, добрый день. Меня зовут Анастасия, я оператор «Новой почты». На ваш номер телефона сегодня пришла посылка от Филатова Сергея Николаевича. Это энциклопедия Соединенных Штатов Америки. Также в заявке было указано, что выдача посылки только после того, как вы сядете на бутылку. Подскажите, пожалуйста, вам оформить доставку курьером, либо вы заберете в отделении? Под чем? Под чем я? Я правильно вас услышала? Да-да. Под крышей сижу, а вы? Нормально, теперь. Что-что? Алло. Я слушаю. Ну что ты, мурло рыбное, будешь забирать посылку, чи не? А вы нормально тебя не дозна. Ты или что-то? Нормально говорю, за рта выми. А ты колешь, думаешь? Я нет, а ты? Не обманываю. Что не обманываю? Вот тебе хрест. Наркоманка, блядь. Я? Алло, дружочек, верни Мичиган человеку, что ты вот это начинаешь? Что? Мичиган верни, шо? А что это такое? Ну ты ж нашел его, значит знаешь, что это такое. Я не знаю, что это. Ну так а шо ж ты тогда говоришь, что ты нашел его? Мне такого хуйня не еще. Нормально говори, царта выми, хуй, ничего не понятно. Ой, точно, наркоман, а ты кто? А ты мурло рэпанное. Хорошо. Иди ебать к своим дружкам. Приветик передавай. Все, пошел на это. Давай, пошел. Алло? Алло, ну шо вы писюны газированные, энциклопедию будете забирать? Кого? Энциклопедию, по штатам. Чё? Энциклопедия по штатам, название, описание штатов, ну, чтоб не путались в следующий раз. Ну, вам девочка звонила уже с новой почты? Не понял. Я... Алло. Да. К губкам телефон поднесите, плохо слышно вас, алло. Ну. По энциклопедии, говорю, девочка звонила с новой почты, вы там запутались там насчет Мичигана там и так далее. Вы не туда попали. Да ну как это не туда попали? Саня, ты? На Ланосе КТБ, ты ж привозил Мичиган. В этом видео, как всегда, все закончилось добавлением в черный список. Ну а Зэк все-таки получил свою посылку и пытается развиваться, чтобы в дальнейшем не допускать ошибок. Лос-Анджелес. Так, это маленький город под Саратовом? Ответь неправильно, ответь не его. Получается, правда, так себе. Оксана в открытую заявила, что она не железная, но привычки дают о себе знать. А можно я нажму оплатить? Конечно. Ну а всем вам спасибо за просмотр. До новых встреч!